Глава 26. «Если тебе потребуется слишком много времени, Триа передаст проект кому-то другому». Фраза прозвучала угрозой. Она и была угрозой. Андрей не слишком беспокоился, чтобы замаскировать ее. Хотел и подстегнуть Игоря оперативнее работать и не набивать себе цену. Чем скорее они перейдут ко второму этапу, тем быстрее представят проект Минобороны, а там, глядишь, их переведут и в специальные НИИ с соответствующими требованиями безопасности. Андрея это вполне устраивало. Проект разработки сонара с технологией широкополосного исследования только-только начинал набирать обороты. Андрей Осипов, как главный инженер-разработчик проекта, только полтора месяца назад защитил свое конструкторское решение перед внутренней комиссией НИИ экспериментального программирования. После защиты к нему подошел Олег Сухов и честно сказал, что обнаружил как минимум три ошибки в расчетах Осипова, что не лишает привлекательности саму концепцию. «Я готов подключиться к работе», — предложил он тогда и почти сразу взялся за дело. На его группу легли математические расчеты по проекту. При этом Олег подошел к вопросу не формально, а с творческой искрой. Сам предлагал, обсчитывал и внедрял варианты технических решений. Триа называл их крепкой командой. И сейчас Осипов ходил по коридорам НИИ с острым ощущением, что у него отрезали руку. И еще, что с Игорем они не сработаются. К обеду в офис приехала следственная группа. Валентина опять сперва бегала по этажам, пока Триа на нее не прикрикнул и не усадил печатать отчет. Девушка то и дело всхлипывала, с болезненным любопытством прислушивалась к разговорам сотрудников. С кем-то следователи уже поговорили, с кем-то еще планировали, а в отделе у Сухова началась выемка. Услышав это, Осипов рванул к Лифанову. Успел вовремя, оперативник как раз отключал системный блок компьютера Сухова от сети. Осипов с яростью смотрел на растерявшего лоск уверенность Лифанова, рявкнул «Категорически нет!». Свободной рукой он уже доставал мобильный из кармана и вызывал директора. «Александр Альбертович, выемка компьютера Сухова недопустима! У Следственного комитета нет допусков к информации, которая хранится на жестких дисках. Там гостайна!» Он снова сердито покосился на Лифанова. Триа прекрасно понял, о чем говорит Осипов. Вздохнул в динамик. «Я уже позвонил Лосеву в Минобороны. Тормози, ребят. Пусть связываются со своим руководством. Им все объяснят». Стоявший неподалеку седоволосый мужчина улыбнулся. «Прежде чем что-то отдать, нужно что-то зафиксировать, что положено отдать. Так что вашу суету понимаю, но не одобряю». Он шагнул, протянул для рукопожатия руку, представился. «Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета России, капитан Сомов Артем Иванович». Он кивнул на рабочее место Сухова. «Из-за этого беспокоитесь?» Осипов согласился. «Вас должен был Игорь Алексеевич предупредить. Олег занимался проектами по гособоронзаказам, так что на его компьютере размещена информация, которая относится к охраняемой законам. Вы должны понимать!» Капитан Сомов понимал. «Это хорошо, что вы предупредили. Давайте побеседуем, пока наши коллеги из ФСБ подключаются». Он развел руками. «Мне ведь что-то надо указать в протоколе. У вас ведь здесь на табличке не написано, что вы особый объект с особым статусом, верно? Документики какие-то должны быть подтверждающие, что в этом системном блоке сведения... Какого, кстати, характера?» Осипов нахмурился. Тон следователя, шутливо-снисходительный, ему не нравился. «Документы, допуски в отделе кадров имеются и у юристов. Там материалы госконтракта, по которому мы работаем. А сведения... Сведения установлены частью 2 статьи 5 Федерального закона о гостайне. Сведения о достижении науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-конструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства». Заученно процитировал он. «Хорошо иметь дело с подкованными свидетелями. Вы эти изыскания по госконтракту осуществляете. Верно я понимаю?» «Совершенно верно. Контракт, его открытую часть, показать можем. Все остальное только с предоставлением соответствующих допусков и разрешений». Сомов продолжал улыбаться. «А документики, что разработки подпадают под ограничения, имеются?» «С присвоением соответствующего степени секретности грифа». Осипов вынужден был снова согласно кивнуть. «Безусловно, заказчикам произведено предварительное засекречивание данных в соответствии с законом». Сомов покосился на него с сожалением. «Эх, придется все-таки вас коллегам из ФСБ передавать». Андрей развел руками. «Увы, мы бы и сами хотели тихо-мирно все показать и дальше работать». Они вышли в коридор, направились в сторону кабинета директора. Осипов покосился на капитана. «Скажите, а что, основания считать смерть Олега Сухова убийством есть?» Капитан лукаво усмехнулся. «Эк, вы какой хитренький. От меня законом о гостайне прикрываетесь, а сами материалы уголовного дела вызнаете». Андрея снова покоробил шутливый тон капитана. Он списал его на профессиональную деформацию. Пояснил. «Дело в том, что мы с Олегом над одним проектом работали. Хотелось бы понимать». Сомов внезапно остановился. Осипов не сразу это заметил. Прошел еще несколько шагов по коридору, прежде чем обратил на это внимание. Остановился. Повернулся к капитану. Тот шагнул к нему. Он был ниже Осипова, а потому сейчас ему приходилось смотреть на него снизу вверх. «Не знаю, что решат смежники, они ребята суровые, сами понимаете, но...» «Супруга Сухова утверждает, что мужу поступали звонки с угрозами. Он вам ничего не рассказывал?» Андрей медленно покачал головой, с усилием сглотнул. Во рту пересохло. «А машина, которая его сбила, водителя удалось поймать?» Сомов пожал плечами, отозвался уклончиво, в одно мгновение отпуская Осипова взглядом. «Работаем в этом направлении. Неужели совсем ничего?» Сомов отвернулся. «Говорю ж, работаем. А у вас совсем дело заберут? Или ребята из ФСБ только гипотезу с работой разрабатывать будут?» Сомов спрятался за лукавую улыбку. «Все вам расскажи». Они вышли в холл, который вел в приемную директора. Осипов остановился. «Артем Иванович, какого рода угрозы поступали Олегу?» Сомов понимающе усмехнулся. «Хотите подстраховаться?» «Хорошая идея». Он потянулся к внутреннему карману куртки, достал из него визитницу и вытянул одну белоснежную картонку. Протянул ее Осипову. «Если что-то насторожит вас в вашем окружении, сообщите мне, пожалуйста». Андрей взял в руки визитку, в задумчивости смотрел на нее, крутил в руках. «Хотите сделать из меня параноика? Чтобы я под лупой рассматривал все, что со мной происходит?» Следователь коснулся его плеча, усмехнулся. «Хочу, чтобы вы были внимательным и не пропустили опасный сигнал. Вы же понимаете, если версия с убийством Сухова в связи с его профессиональной деятельностью подтвердится, речь идет о довольно осведомленном противнике. Неужели, имея такие разведывательные ресурсы, он не применит должную смекалку, чтобы не повторяться в запугивании?» Сомов был прав. Осипов понимал это, чувствовал напряжение. Он анализировал последние дни, уже выискивая подозрительное и странное. Он с облегчением отмечал, что пока в его жизни ничего, говорящего об опасности, не обнаруживалось. «Пока» — это ключевое. От этого «пока» нервно подрагивала диафрагма и перехватывала дыхание, но «пока» означало еще и то, что все под контролем. По крайней мере, сегодня. А завтра? Завтра он уже предупрежден, а значит, вооружен. Во всяком случае, Осипову хотелось так думать. Он задумался и не сразу обратил внимание на приближающиеся шаги, а потому вздрогнул от неожиданности, когда его окликнули по имени. Сомов при этом ссутулился и понуро отметил. «А вот и наши смежники пожаловали». К Осипову подходил невысокий, плотный мужчина с восточной внешностью и цепким профессиональным взглядом. Темное пальто распахнуто, верхняя пуговица черной рубашки расстегнута. Мужчина протянул руку Сомову. «Скопцев Дамир Русланович», — представился он, развернув перед Осиповым удостоверение. Андрей успел прочитать звание «полковник» и «ведомство» — управление ФСБ по Краснодарскому краю. Хмуро угукнул.